Глава 23. Не сегодня. Передав Эри на поруки адептов, Тираэль пришпорил коня. Анхель не обязательно убил бы охотника ровно на закате, не дождавшись от них вестей, но поторопиться все же стоило. Спустившись с холма, он увидел те самые раванские ворота. Деревья были окутаны дымкой, и это сразу настораживало. Чем ближе он подъезжал, тем страннее вела себя погода. Поднялся ветер, сначала легкий, но с каждым шагом он усиливался. Потом пошел снег, но не пушистыми кружащимися хлопьями, а мелкой колючей крупой. От внезапного холода передернуло. «Может, ближе к границе меньше действует магия?» – предположил Тираэль. «Поэтому и зима здесь настоящая, не для красоты». Ветер усилился, поднялась метель. Понурив голову, лошадь замедлила шаг. Кожу на лице и руках защипала от мороза. От колкого снега захотела зажмуриться, но полуэльф упрямо продвигался вперед. Вскоре все побелело, словно на страну разом обрушилась пурга. Он не видел дальше своих рук. С коня пришлось слезть и идти пешком. Главное не потерять направление. Тираэль прикрыл ладонями уши, чтобы на секунду их согреть. И тут, среди свиста вьюги, до него донеслись голоса и неразборчивая речь. Повернув на звук, он вскоре увидел две крупные фигуры в длинных полушубках. Это были не местные маги, хотя и походили на них. Один из незнакомцев поднял посох. Тираэль остановился. Волшебный камень создал вокруг мужчин алую сферу, защищавшую от снега и ветра. Теперь он мог расслышать, что они говорят. «На прорыв барьера уйдет не меньше недели», – сообщил державший посох. «Но как раз потянутся войска». Испугавшись того, что услышал, полуэльф поспешно отступил. Идея прорываться сквозь вьюгу, избегая магов и, вероятно, вражеских солдат, не казалась заманчивой. Выбора не было, рассудил Тираэль. Только надо найти дорогу обратно и постараться по пути не околеть. Эри опустилась босыми стопами на снег, но холода в первую минуту не почувствовала. Посмотреть на огненный вихрь сбежался весь отряд синих волков. И даже Анхель Медерфиус выглянул из шатра. Страх и удивление на лицах эльфов защекотали самолюбие, и Эри подумала, что у обладания силой все же были свои преимущества. «Где Тирк?» – коротко спросила она, решив, что может позволить себе не здороваться и не расшаркиваться. Анхель сдвинул брови. «Ты опоздала». «Где Тирк?» – повторила она грозно и для убедительности вытянула правую руку. На ладошке заплясали языки пламени, как будто она держала огненный цветок. «Эри, подожди!» – окликнул знакомый голос. Она повернула голову и увидела в толпе глазеющих эльфов свою подругу. На Айлен был такой же синий плащ, как на остальных, и шапка из волчьего меха. Потому Эри не сразу ее заметила. Айлен подбежала к ней и схватила за руку. Огонь в ладони мгновенно потух. «Я заботилась о нем, как умела», – затараторила подруга. «Мне очень жаль». Эри почувствовала, как от пяток словно поднялась волна страха, которая вот-вот накроет ее с головой. «Да что с ним? Он жив?» воскликнула она, бросаясь к палатке, где держали пленных. Эльфы благоразумно расступились. «Его судьба была решена уже давно», послышался из-за спины усталый голос Анхельми Дерфиуса. Его слова донеслись до Эри, как далекое эхо. Влетев в палатку, она рухнула на колени. Охотник лежал на шкуре без движения. «Тирк, ты жив?» Она осторожно приподняла его голову. «Пожалуйста, очнись! Ты не можешь вот так умереть!» «Рана была слишком глубокой», – тихо проговорила Айлен. «Тиара навещала нас почти каждый день, но и она ничем не смогла помочь. Вчера вечером он потерял сознание». «Тирк!» Эри прижала его голову к груди. «Тирк, я люблю тебя!» «Значит, ты должен жить, я же чувствую, ты еще дышишь. Борись с этим, милый, пожалуйста. Ты для меня все, и я стану для тебя всем, только живи. Не сдавайся, не умирай так глупо, пожалуйста». Ее слезы капали на мертвенно-бледное лицо охотника. «Тирк, Тирк, очнись же!» Она поцеловала его в лоб. Айлен присела рядом и, поджав губы, молча наблюдала за ней. «Мне очень жаль», — повторила она. Ири подняла опухшее лицо. В ее глазах появился упрямый блеск. «Я не дам ему умереть», – проговорила она гулко, не своим голосом. «Слышишь, Тирк, не дам тебе умереть». Она обвила его широкое тело тонкими руками, продолжая шептать. «Не дам тебе умереть». Воздух в палатке стал нагреваться, как в летнюю жару. «Эри, что ты делаешь?» – испуганно воскликнула Айлин. «Я отнесу его в Равану, там помогут». «Эри, ты не можешь?» Она одарила ее злым взглядом. «Не мешай». Айлин подалась к ней и, что было сил, вцепилась в руку. Вокруг них вспыхнуло пламя, стало жарко. Пот проступил на лбу, и было трудно дышать. Потолок и стены палатки загорелись, центральный столб почернел. Эльфийка зажмурилась, но хватку не ослабила. Через мгновение ее тело словно потеряло вес. Когда ее ноги коснулись чего-то твердого, Айлин отважилась открыть глаза. Пламя исчезло, и вместо леса они очутились в зале с цветными витражами и мягкими коврами на мраморных полах. Их окружали люди в пестрых халатах и с испуганными лицами. Удивленным казался и мужчина на троне, видимо, самый главный. «Эрил?» Та оторвала взгляд от охотника и, подняв голову, произнесла торжественно. «Я согласна на все, только спасите его». По рядам прошел шепот. Стоявший рядом мужчина, ниже ростом, хмурый и с наметившейся залысиной, прикрыл ладонью рот. Айлин тоже не понравился призыв Эри. Все очень емкое слово. «Что с ним?» – спросил мужчина с выпученными глазами и бородкой-клинышком. «Он умирает», – Эри всхлипнула. Поняв, что более точного ответа от нее не дождаться, маг пробубнил заклинание, и в воздухе материализовались носилки. Но не успела Айлин удивиться, как второй мужчина вытянул вперед обе руки и тоже что-то зашептал. Тело охотника приподнялось над землей и перенеслось на носилки. Эри рванулась было к любимому, но споткнулась и рухнула на ковер. Айлин подскочила к ней. Девушка была бледна и выглядела так, словно ее тоже потребуется нести. «Давай-ка». Айлин подставила подруге плечо и помогла подняться. «А вы думаете, ей хватит сил поддерживать барьер?» — заметил в полголоса маг с бородкой. «Не все сразу», — отозвался молчавший до того мужчина фиолетовым. «Пока не придет в себя, отнесите их к Эндимионе», — распорядился самый главный. Мужчине фиолетовым такое решение явно пришлось не по вкусу. Но он ничего не сказал. К носилкам-стиркам заспешила молодежь, и вскоре из дворца вышла целая процессия. К Эндимионе оказалась каменным домиком с черепичной крышей и синей дверью. Возле нее, видимо, дожидаясь магов, дежурил Тираэль. Увидев их, полуэльф разом переменился в лице и, подбежав, перехватил окончательно обмякшую Эри. Потому как осторожно и даже нежно он взял девушку на руки, Айлин поняла, что за минувший месяц кое-что изменилось. «Что произошло?» – вполголоса спросил Тираэль. «Ты тут откуда?» «Эри перенесла нас с охотником», — пояснила Айлин, кивая в сторону носилок. «Она на что-то согласилась в обмен на жизнь Тирка. Я только пока не поняла, на что». «Уму непостижимо», — пробурчал полуэльф. «Какая же она дура». Эри очнулась следующим утром. Открыв глаза, она не сразу поняла, где находится. Последнее воспоминание было в приемном зале Оракула. И вот теперь она снова в домике Эндимионы. Приподнявшись на локтях, Эри увидела Айлин, дремлющую в кресле, в не самой удобной позе. Скинув одеяло, она медленно поднялась на ноги и, осторожно, чтобы не разбудить подругу, вышла в коридор. «Где Тирк?» – спрашивала себя Эри. «Если она здесь, значит, и он мог быть». И отнесли его, скорее всего, в комнату к Тираэлю. Рассудив так, она остановилась перед нужной дверью и постучала. Открыл чародей Варк. «Ты очнулась», — обрадовался он. «Тирк здесь?» Мужчина отступил, пропуская ее внутрь. Бывший охотник лежал на кровати с закрытыми глазами. Вид у него был скорее как у спящего, чем умирающего. На столике рядом стояло несколько склянок с цветной жидкостью и пара пустых. Одну вертел в руках обретавшийся тут же Тираэль. «Он поправится быстрее, чем мы ожидали», — сообщил Варк. «Должен проснуться уже завтра». Эри шумно выдохнула. «Спасибо вам». «Аргонская армия уже на подступах», — добавил Варк. «И скоро маги начнут штурмовать барьер. У нас есть 3, может, 4 дня». Он посмотрел Эри в глаза. «Я должна убедиться, что он поправится», — ответила она, не отводя взгляда. «Да и мне самой, как видите, понадобится время». «Да, конечно». Варк отвернулся. «Подкопи силы». Просто не забывай, сколько всего от тебя сейчас зависит». «Не волнуйтесь», – заверила его Эри. «Я сдержу слово». Чародей кивнул и вышел. Когда за ним закрылась дверь, Тираэль бросил на Эри внимательный взгляд. «Ты-то как?» – спросил он, ставя пустую склянку обратно на столик. «Можно я с ним побуду одна?» Полуэльф наморщил красивый лоб, но отказывать не стал. «Зови, если что понадобится». Эри села на стул рядом с кроватью. Протянув руки, она взяла ладонь Тирка в свои. Большая, мягкая и теплая, она сейчас казалась самой главной ценностью в мире. Ближе к полудню Варк вернулся, чтобы дать Тирку очередную порцию волшебного лекарства. Воспользовавшись этим перерывом, Айлин и Тираэль уговорили Эри пойти с ними на кухню и хоть что-то поесть. После возвращения мужа Эндимиона заметно потеплела к ним и с удовольствием готовила всякие вкусности. У Эри не было аппетита, но она не стала обижать хозяйку отказом. «Еще не поздно сбежать», – понизив голос, заметила Айлин. Вместо нее ответил Тираэль. «Не видишь, она уже все решила». Эри оторвала взгляд от тарелки и посмотрела на своих друзей. «Варк обещал, что после всего меня разбудит, так что не устраивайте похорон раньше времени». «И ты ему поверила?» Айлин подняла брови. «Но он же поверил мне». После обеда к ним заглянул один из адептов Кирилла и попросил пойти с ним в зал для тренировок. «Нам надо понять, как использовать твою энергию», – сообщил волшебник. «Разве у вас нет готового плана?» – удивилась Эри. «Не хотелось бы, чтобы ты пострадала». Кирилл чуть улыбнулся. Попросив ее не двигаться, он положил одну руку ей на плечо, а другую вытянул вперед. Посреди зала появился светящийся шарик и начал расти. Перед глазами Эри поплыло. Она несколько раз моргнула, но легче не стало. Появилось странное ощущение в теле, словно ее сущность вот-вот станет чем-то отдельным. Светящийся шар посреди зала исчез, и Кирилл едва успел подхватить ее на руки. «Что со мной?» – испугалась Эри. Теперь по телу шла дрожь, и даже говорить было сложно. «Боюсь, новости неутешительные», – невесело проговорил Кирилл. «Просто высосать энергию и при этом оставить тебя в живых не получится». Эри почувствовал, как к горлу подступает комок. «А других вариантов нет?» «Будем думать». Кирилл потер свою бородку. «Пока скажу остальным, что ты еще не восстановилась. Пару дней это нам даст». К следующему утру, как и предсказывал Варк, Тирк пришел в себя. Он по-прежнему оставался в постели. Но на этот раз не она держала его за руку, а он. Его пальцы касались чучекача ее ладони. Эри смущалась и не знала, что говорить. А потому большей частью они молчали. Комната оживлялась лишь, когда входили Айлин и Тираэль. Остроухие ребята старались поднимать общие темы, травили охотничьи байки, много шутили и смеялись. Эри не могла передать, как она была им благодарна. Тирка их присутствие тоже как будто развлекала, хоть он и редко участвовал в беседе. Вечером в комнату заглянул Отрий и предложил попробовать укрепляющее зелье, которое должно было в теории помочь отделить магическую силу от души. Практиковаться отправились в Вишневую аллею. Выпив розовой жидкости, Эри почувствовал легкое головокружение. Присев на скамейку, она глубоко дышала несколько минут, пока не вернулась прежняя уверенность. Кирилл снова попробовал соединиться с ней и создать в воздухе шар, но на этот раз ничего не вышло. «Похоже, зелье запечатало магию», – сообщил Отрий. «Не волнуйся, Эри, к утру все пройдет». «Но это значит, что или доза нужна меньше, или вообще другое решение. Встретимся на рассвете здесь же и попробуем снова». Только утром ни Кирилла, ни Отрия в беседке не оказалось. Вместо них дежурил один из адептов Стирха. Молодой парень с безразличным взглядом. «Учитель просил передать», — сообщил адепт, — «что ваше время на исходе. Аргонская армия уже близко, и все сильнейшие маги готовятся к атаке. Так что прощайтесь с друзьями и пойдемте со мной». Эри застыла. Она не была готова, что все закончится так скоро, и надеялась, что у них будет еще один день. Но хотя бы ей дают шанс побыть с Тирком последние мгновения. Кивнув, она бросилась к домику Эндимионы и уже в коридоре столкнулась с Тираэлем. «Твой герой проснулся и рвется вставать», — сообщил полуэльф. «Я завтракать. Присоединитесь». «Он не знает», — пронеслось за голове Эри. «Это может быть их последний завтрак вместе». «Да, конечно, я или мы придем. «Лучше скажет им всем сразу», – рассудила она. «Так будет легче прощаться». Постучав в дверь комнаты, Эри приоткрыла ее. Тирк стоял у окна и любовался игрой восходящего солнца на цветном стекле. Золотистые лучи в сочетании с синим давали густо-сиреневый оттенок, переходивший в изумрудно-зеленый. Свет отражался на обнаженном торсе охотника и, казалось, окутывал его магической дымкой. «Красиво здесь, правда?» – спросил он, не оборачиваясь. «Правда», – ответила Эри и встала рядом. И хотя она выглядела решительной и смелой, внутри ощущалась неловкость и смятение. Было неясно, как себя теперь вести. Как будто положено было пройти лестницу на пути к любви, а они разом перепрыгнули несколько ступеней. Да и то из-за обстоятельств, по необходимости. Эри вспомнила, как впервые увидела Тирка в Ланкасе, и как они начали общаться, а потом она избегала его из-за Нашты. Вот если бы можно было вернуться... Впрочем, в Ланкасе тоже были обстоятельства. Она числилась шпионкой, а он как раз ее искал. А когда нашел, встал на сторону охотников. Нет, на этот раз все правильно. Они оба на чужой территории одинаково уязвимы. Только времени прошагать по ступенькам уже не будет. Эри вздохнула и, подняв руку, робко коснулась его локтя. В ту же секунду Тирк сгреб ее в охапку и прижал к теплой груди. «Спасибо», – прошептал он, опалив горячим дыханием кончик ее уха. «Ты спасла мне жизнь». «Не я», – возразила она. «Маги». «Эри». Позвал он так, что по телу побежала волна. Она подняла глаза. Тирк поцеловал ее в лоб, а затем, наклонившись, нашел губы. Руки его стали властными, крепче прижали к себе. Эри поднялась на цыпочки, но, казалось, из-под ног ушел пол. Она так часто представляла себе этот момент, фантазировала. Но теперь почувствовала полную растерянность, как будто ее уже соединили с барьером, и все происходящее было сном. Может, так оно и есть? Не было никакой магии, чудесных перемещений, спасения умирающего. Она все еще под действием удерживающего заклинания грезит о мужчине своей мечты, поэтому и кажется, что ничего она не контролирует. И вот-вот улетит в разверзнувшуюся бездну. Тирк легонько подхватил ее на руки и понес кровать у противоположной стены. Сердце затрепетало от страха, Эри спрятала голову у него на груди, изо всех сил пытаясь справиться с охватившим волнением. Он уложил ее на мягкие простыни и принялся осторожно, словно боясь поранить, расстегивать рубашку. А она вдруг ощутила себя совершенно беспомощной. Лежала, смотрела на его пальцы, чувствовала его губы, целующие в шею, и ничего не могла поделать. Словно ее подхватила неведомая сила волна и несет прочь от берега. И сейчас, вот прямо сейчас, еще можно было что-то сделать. Схватиться руками, остаться на земле. Но она преступно медлила, и спасительный клочок суши уплывал все дальше и дальше. Тирк задрал край рубахи и принялся целовать ее живот. Стало щекотно и захотелось увернуться. Но Эри по-прежнему лежала, словно бабочка, приколотая к листу булавкой. Оставив живот, он приподнялся и жарко поцеловал в губы, заглянул в испуганные глаза. «Это мой, я не...» – забормотала Эри невнятная. «Не бойся». Он провел ладони по ее щеке. «Ничего не бойся. Я с тобой, никогда не сделаю тебе больно». «Просто я...» – начала она виновата и мысленно корила себя, что разволновалась, как маленькая. «Ты очень красивая». Перебил ее Тирка и обворожительно улыбнулся. Эри подняла руку и прошлась пальцами по его мягким волосам. «И мои уши?» – уточнила она. «У тебя прекрасные уши». Тирк поцеловал ее в мочку. Эри почувствовал, как их снова подхватила волна. «Это нормально», — говорила она себе. «Я боюсь, потому что раньше не была с мужчиной. Надо успокоиться, надо просто глубже дышать». Тирк стащил с нее рубашку. И Эри затрясло. Подумала, что даже тогда, в Толгороде, стоя на эшафоте, она не испытывала подобного волнения. Подспудно захотела, чтобы кто-нибудь сейчас вошел в комнату и спас ее. Только никто не входил, а руки Тирка становились все настойчивее. Эри чувствовала приятное напряжение внизу живота. Но вместе с тем, с каждым поцелуем, ее внутренняя сущность начинала протестовать. И чем дольше она не могла на что-то решиться, тем отчаяннее ощущался протест. «Я не...» – с усилием произнесла она, останавливая руку Тирка. «Не бойся». Все так же ласково отозвался он, не собираясь отступать. я не могу», — наконец сказала она и для верности повторила. «Не могу». Терк застыл прямо над ней, и в эту минуту вся ситуация показалась ужасно глупой. Она полуголая лежит и беспомощно смотрит на мужчину своей мечты. Не зашла ли она так далеко, что уже нельзя останавливаться? «Прости», — сказала она, поворачиваясь на бок. От стыда хотелось провалиться сквозь землю. Тирк сел и озадаченно спросил. «Я сделал что-то не так?» «Нет». Она подобрала валявшуюся рядом рубашку и накрылась ею. «Нет, ты ни при чем. Это я не могу. Вот сейчас он скажет, что я трусиха и что это мой последний день», — с тоской подумала Эри. Однажды перед казнью ей уже говорили, что она глупая и не понимает, что умрет, так и не пережив главного. Тогда ее спасли, но в этот раз все иначе. Она идет на эшафот добровольно. «Ладно». Тирк положил горячую ладонь ей на плечо. «Я все понимаю, не волнуйся». «Правда?» Она повернулась к нему. «Правда. Иди ко мне». Он наклонился и бережно обнял. Эри облегченно вздохнула, так, словно только что выжила в кораблекрушении. Прижавшись к Тирку, она ощутила прилив благодарности. Как хорошо, что он не был Грионтом. «Спасибо», – прошептала она, шмыгнув носом. «Что ты?» Тирк ласково гладил ее волосы. «Не плачь, все хорошо». Но она все равно заплакала, почувствовала себя маленькой, глупой. Ну и пускай, пускай она такая. Когда-нибудь ее час придет, когда-нибудь она разделит ложе со своим любимым. Но просто это будет не сегодня, не здесь и не так. Одевались оба молча, и каждый думал о своем. Эри пыталась разобраться в чувствах. Ей казалось, что после случившегося Тирк стал ей намного ближе, роднее. И в то же время что-то между ними как будто сломалось. «Позавтракаем со всеми», – предложила она, нарушив тишину. Тирк качнул головой. «Ты лучше иди одна». В животе Эри сжалась, словно он отправлял ее не на кухню, а на другой конец света. «Ты сердишься на меня?» – спросила она, робко заглянув ему в глаза. Тирк улыбнулся. «Конечно нет». Он взял ее ладонь и поднес к губам. «Просто у меня с эльфами мало общего. Это твой мир». «Мой?» От неожиданности Эри отступила. «С каких пор это ее мир?» «Тирк», – начала была она. «Я...» Он обнял ее и поцеловал макушку. «Все хорошо, не волнуйся ни о чем». В дверь постучали, и на пороге появился тот самый адепт Стирха, а за ним встревоженная Айлин. «Эри, он говорит, что тебе пора идти», – затараторила та на эльфийском. «Это правда», – она отстранилась от Тирка. «Сволочи, обещали ведь еще день», – продолжала возмущаться Айлин. «Надеюсь, после всего тебе поставят памятник». «Ты уходишь?» – догадался Тирк. Эри не успела ответить. «А ты не знаешь?» – уже на человеческом спросила Айлин. «Она променяла свою жизнь на твою». Тирк нахмурился и посмотрел ей в глаза. «Нам пора», – напомнил адепт и для верности взял Эри за локоть. «Прости», – проговорила она, отворачиваясь от Тирка. «Я должна идти». Они вышли в коридор, где наткнулись на Тираэля. Тот выглядел не менее растерянным, чем Айлин. Молодой ученик Стирха пригрозил, что если ему помешают, то он будет атаковать. И дальше за Эри уже придет не он один. «Все хорошо», – повторила она слова Тирка и улыбнулась. «Я вернусь, когда все закончится». На лицах Айлин и Тираэля читались сомнения, но они не стали их останавливать. Уже оказавшись на улице, Эри подумала, что, может, Оракул прав насчет предназначения. Она громко заявляла, как хочет жить, обвиняла глупых магов, даже сила пробудилась в ней от гнева. А сейчас все это ушло, и на душе была редкая легкость с оттенком грусти. Возможно, так повлияла разница между принуждением и собственным решением. Но в то же время Эри чувствовала и разочарование в жизни. Вот она мечтала о любви, о Тирке, о ярких чувствах. А на деле ни любовь, ни Тирк не принесли ожидаемой радости. И с магическим барьером ее тоже не ждало ничего такого, к чему стоило бы стремиться. В Филдбурге было хорошо и спокойно. Она была благодарна эльфам за гостеприимство, но при этом совсем по ним не скучала. А в Западной Лансе оставался лишь Рики, заживший долго и счастливо с Дианкой. Вот если бы можно было остаться навеки в Раване с Айлином Тираэлем. Но ведь и самой Раваны могло скоро не стать. Все дороги сливались в одну. Ту, по которой она шла.